Алло, я в такси работаю, меня зовут Сергей. Вы не проснулись через свои новые? Алло. Алло, здравствуйте, а представьтесь, пожалуйста. Как обращаться можно к вам? Да, я слушаю. Я говорю, как обращаться можно к вам? Представьтесь, пожалуйста. Дежурный Крылов, да, я слушаю. Соколов? Крылов. Крылов, здравствуйте. Здравствуйте. А вам звонили уже с утра? Нет, режиссер наш не звонил, нет? Кто звонил? Это по Ярославскому, правильно? Да, совершенно верно. Да, режиссер наш не звонил вам утром, нет? Нам никто не звонил. Не общались, да? А дело в том, что мы хотели у вас в отделении клип же снять у нас на песню. Не общались с вами, нет? Нет, это вам надо к начальнику. А вы дежурный, я правильно понял? Да, да. Смотрите, у нас, в принципе, уже все готово. И звукорежиссер, и свет. Через час, если вот к вам подъедем, как нет, это все только через начальника. Так начальник дал добро, с утра же общался режиссер. Ну, не знаю, нам никаких ни бумаг, ничего. Давайте я вам, может, песню включу, вы... Нет, я вам просто объясняю, что это только через начальника. Нам никакого распоряжения нет. Я вас понял. Ну, а субъективно ваше мнение, как, в принципе, оно как-то сопоставимо будет с, ну, с отделением? Только через начальника, а завтра он будет... Сугубо лично ваше мнение. Можно услышать, пожалуйста? Я говорю, у нас только... Я вас понял, что касаемо, да, аренда помещения, непосредственно к начальству обратимся. А можно вот у вас просьба вот личного характера, 30 секунд буквально я вам включил, оцените на свое усмотрение, да-да, нет-нет, как вас устраивает, просто нам критика нужна, ну, перед тем, как клип выпускать. Угу. Можно, да, включить? Да-да. Давайте. Оп. Вот, сейчас начнется начало. Ты пробуешь, это песня выпускать? Про тебя. Болит душа моя, уже 2 дня не нахожу себя я. Душа моя болит, ведь ты нашла себе штемпа. Гуляешь сейчас, например, будет очень мощный. Катитесь в день 2 раза, а я тебя любил. Не за меня теперь все скажет Мила. Узнали Билана, да? Вот слушайте. Ну как? Алло. Не могу однозначно сказать. Ну от 1 до 10 хотя бы можете оценить примерно? Ну, плюс-минус, от 1 до 10, там просто по сценарию, вот когда Дима Билан поет, мы еще с вашим начальством обсуждали, там пару-тройку ребят, что в парадной форме в белой были, там по сценарию просто положено. Вы со саму композицию можете оценить, типа, вот, хотя бы там от 1 до 10, ваше личное мнение? Где-то четверочка. Четверочка, да? Так, нам непосредственно тогда с руководством общаться, если получится сегодня, правильно, я так понял, если нет, то завтра вы, в принципе, со своей стороны нам помощь. Да, завтра руководитель будет. Все, Крылов, я правильно понимаю, да? А? Вы, Крылов, да, ваша фамилия? Да. Все, очень спасибо вам большое за отзыв. Тогда... До свидания. Да, до свидания, спасибо. Крылов. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я по объявлению звоню, а продается автомобиль еще, подскажите, пожалуйста. Да, пока. 15-й модели. Вы расскажите в 3 словах, как вообще? Она на ходу. Да. А как могу обращаться к вам? Вячеслава. Вячеслав, дело в том, что машину покупаем для съемок клипа. Нам, в принципе, кузовные вот эти вот все моменты, в принципе, нас не интересуют. Лонжероны, стаканы, короба, вот это вот все. Нам главное, чтобы она километров вот 100-200 проедет она хотя бы. Ну, она так-то 160 тысяч уже прошла. Прошла, и да? Проблем не было ни разу. Я вас понял. Нам не торг, ничего. Нам вот подскажите, пожалуйста, где бы мы могли ее посмотреть, чтобы мы ее купили? У нас вот съемки завтра, послезавтра, клипы будем. Вот я лично представлюсь. Я личный исполнитель клипа, и у меня там по сценарию просто вот такой автомобиль нужен. Там лирическая песня, и вот хотелось бы. Как скажете, ну там указано же, что город Кострома. Да, непосредственно город мы видим, мы вот непосредственно рядом как раз находимся, потому что мы будем в этой локации снимать наш клип, и, соответственно, по этой же области вот ищем автомобиль. Да, куда скажешь, туда и подъедет. А, то есть ориентироваться по местности можно, да, где-то встретиться? Я правильно понимаю? Да, конечно. Вячеслав, спасибо огромное, спасибо. У вас, а он же цвет такой же, как и на фотографиях, да? Что-что? А цвет такой же, как и на фотографиях, да? Темно-мариновый, да. Ну, там не выгоревший, ну, просто чтобы он в кадре там, как, знаете, чтобы блестит же цвет, вот это главное. Нет, нет, он не выгоревший, нет. По кузову пошло ржавчина, да, но цвет не выгоревший, темный. А, вот это, нет, ржавчина это да, там по сценарию, там клип будет, в общем, я по сценарию, как вот только вот начинается все у меня в творчестве, я поначалу вот там на простой машинке еду, а потом уже там Мерседес дальше, ну вы поняли, вот да, там, как меня просто вот девушка бросила, и вот исходя из этого вот записал песню. А подскажите, завтра в какой половине дня, в принципе, могли бы с вами встретиться? Ох, так, нет, мы ее завтра переоформить завтра не сможем, да, ее? Нет, почему? Да так-то без проблем, просто позвоните, звоните, я работаю. А, вас, а сориентируйте по времени, во сколько вот мне вас набрать? Да как вам будет удобнее? Меня, может, слышали мои песни, если это Сергей Филатов, вот я и в iTunes есть, и много где, не слышали, нет? Да нет, нас просто, может быть, и слушал, может быть, даже и знаю. Но просто а вот как-то... давайте, хотите, я вам сейчас включу, буквально 30 секунд послушайте и по смыслу как-то, может, сопоставите. Там еще, в принципе, там Дима Билан на бэк-вокале. Есть у вас 30 секунд, послушайте. Можно я вам включу, давайте. Вячеслав? 20 секунд времени. Там вот минусовка. Там сейчас проигрыш небольшой. Это песня про тебя. Болит Шамая. Уже два дня не нахожу там себя очень сильный. Я, душа моя болит, ведь ты нашла себе штемпа. И вот в этот гуляешь момент, с ним везде, катитесь в день два раза, а я тебя любил, и за меня и теперь вот очень все будет. Скажет Билан. И вот на припеве я, получается, уже вот как состоявшийся, еду в сторону Москвы и якобы вот как символизация в новую жизнь еду. Как вам? Молодой человек, вы там ёбнулись совсем, что ли, или что? В каком смысле, подождите? Подождите, вы кто вообще? Я артист, я вот машину хочу для клипа у вас купить. Да? Да. Прикалываете сейчас или что? В каком смысле? Я же вот вашему мужчине объяснил. Мне для съемки клипа нужен автомобиль, я завтра готов приехать и рассчитаться. И моему мужчине вы сейчас песню свою включаете? Вы там сами уже для себя решите, какую вам машину надо. Вы что там? Я не пойму, а почему вы так разговариваете со мной? Нет, почему вы нет, так? Нет, подождите, я вам... Какие-то песни включаете? Да, я просто попросил оценить, как песня. Я автомобиль покупаю, мы разговорились, я говорю, не могли бы оценить? 30 секунд буквально, я вам включу песню. Нет, мы не могли бы оценить. Машина нужна, приезжайте, смотрите. Нет, значит нет. Ваши дурацкие песенки нам не надо включать. В смысле дурацкие? Алло. В прямом. В смысле? Вы алло. Слышали, что у меня на подпевке вообще-то Дмитрий Билан? Вот, послушайте. Вот, послушайте, послушайте. И вникните, пожалуйста. Катя нас бросила. Блять, а как так получилось, что слушал муж, а потом она выхватила у него трубку? Или он там всей семьей поставил, что ли, на громкой связи?